так как у нее не было ни малейшего сомнения в том, что Тереза лжет ей. Когда они только начинали свою беседу, и потом, когда Тереза рассказывала об услышанном из комнаты с телевизором, в поведении девушки не было ни особой напряженности, ни закрытости, хотя она, несомненно, испытывала довольно сильный общий стресс. Любой, кто вынужден отвечать на вопросы сотрудников полиции в ходе следствия, испытывает его, даже сама невинная жертва. Однако, как только Тереза начинала вспоминать о поездке в Санта-Крус, речь у нее вдруг стала прерывистой, девушка то и дело прикрывала рукой лицо и ухо, жест отрицания, выглядывала в окно, что свидетельствовало о явном нежелании говорить на эту тему. Пытаясь, тем не менее, казаться спокойной и безразличной, она недвусмысленно демонстрировала факт стресса с сильным покачиванием ноги. Дэнс отметила все характерные проявления стресса, обусловленного ложью, и то, что девушка находится на стадии отрицания. Все то, что Тереза говорила ей, в принципе, при необходимости можно было перепроверить. Однако обман подразумевает не только прямую ложь, но и утаивание фактов, важных для говорящего. Существовало нечто такое, что Тереза не желала открывать собеседнице. «Тера, ведь во время вашей поездки случилось еще что-то неприятное, не так ли?» «Неприятное? Нет, ничего не случилось, клянусь». Тройное подтверждение вывода Дэнс. Два отрицающих высказывания и ответ вопросом на вопрос. Теперь девушка еще и покраснела и вновь стала покачивать ногой. Целый букет стрессовых реакций. «Ну, не стесняйся, Тереза. Ведь все давно в прошлом. Тебе не о чем беспокоиться. Расскажи, что тогда произошло». «Ну, знаете, мои родители, брат, сестра, всех их убили. Разве это, по-вашему, недостаточная неприятность?» В голосе Терезы звучало явное раздражение. Дэнс сочувственно кивнула. «Я имею в виду время, предшествовавшее тому, что случилось вечером. Вы выехали из Кармела и следовали по направлению к Санта-Крусу. Ты почувствовала себя плохо, вы отправились обратно домой. Кроме твоей болезни, что-нибудь еще произошло во время поездки, что могло вызвать у тебя беспокойство, тревогу?» «Не знаю, не помню». Подобное высказывание в устах человека, находящегося в фазе отрицания, означает: «Я все прекрасно помню, но не хочу об этом думать, воспоминания слишком болезненны». «Вы едете, и вот я...» Начала Тереза и замолчала, затем закрыла голову руками и расплакалась. Поток слез, сопровождающихся беззвучными рыданиями. «Тера». Дэнс поднялась и протянула ей бумажный платок. Девушка продолжала почти беззвучно плакать, ее всхлипы напоминали сдавленный кашель. «Все в порядке», — сочувственно произнесла Кэтрин, взяв девушку за руку. «Что бы ни случилось, теперь уже все в порядке. Не расстраивайся так». Нерешительность буквально парализовала девушку. Дэнс видела, каких усилий ей стоит побороть страх. «Как же она все-таки поступит?» — задавалась вопросом Кэтрин. «Она либо сейчас все выложит, либо окончательно окаменеет, и тогда их разговор можно считать оконченным». Наконец Тереза проговорила: «Мне хотелось кому-нибудь рассказать, но я не могла, ни психологам, ни друзьям, ни даже тете». И вновь всхлипывание, поникшие плечи, голова опущена, руки либо стирают слезы с лица, либо судорожно сжаты на коленях. Классические кинетические свидетельства того, что Тереза Кройтон вступила в стадию эмоционального принятия. Страшный груз, с которым она жила долгие годы, готов упасть и освободить ее. Она начала свою исповедь. «Я во всем виновата. Я виновата в их гибели». Она прижалась головой к спинке дивана, лицо ее страшно покраснело, шейные мышцы напряглись. Слезы, лившиеся потоком, оставили следы на свитере. «Брента и Стив, мама и папа. Все только из-за меня. Из-за того, что ты заболела?» «Нет, из-за того, что я притворилась больной. Расскажи мне, пожалуйста». «На самом деле я не хотела отправляться в ту поездку. Я не выносила тамошних развлечений, просто ненавидела их. И единственным предлогом, который мне пришел тогда в голову, была болезнь. Я вспомнила про моделей, которых видела по телевизору. Они, чтобы не толстеть, закладывают себе в рот пальцы, и их рвет. И когда мы ехали к Санта-Крусу, я выбрала момент, когда на меня никто не смотрел, и сделала то же самое. Меня вырвало на заднее сиденье, и я всем сказала, что у меня, наверное, кишечный грипп. Все перепугались, папа повернул машину, и мы поехали домой».